рыть землю. Мы просто берем камень подходящего размера и увеличиваем его вес, так что он погружается в землю, пока не достигнет нужной глубины. С помощью дуги завета можно также трансформировать энергии, свободные, лишенные от материи, например, световые лучи, в материю. И наоборот, можно уничтожить эту материю, превратив ее в энергии, которые будут активны в течение многих и многих тысячелетий. Взгляни на эту лампу. Как солнце посылает в течение биллионов лет свои лучи, некоторые из которых превращаются в лучи света в нашей атмосфере путем трансформации энергии, тем же путем, через уничтожение, дематериализацию вещества, в этой лампе создаются энергии, которые превращаются в лучи света в воздухе. Такой процесс мог бы продолжаться в этой лампе годами, и она продолжала бы давать свет неизмеримое время, если бы в истории Земли не было записано, что мы должны ее покинуть на тысячелетие, уничтожив наше оборудование, иначе невежественные сыновья людей снова произведут неописуемое разрушение. В остатках нашей культуры будущие поколения многого не поймут. Например, способа получения зеркально-гладкой поверхности даже на самых твердых камнях. Они пригнаны так плотно, что между ними нет зазора даже толщиной волос. Потомки будут озадачены, как наши рабы в кавычках, работая только вручную в кавычках, могли так точно пригнать камни. Ведь сыновья людей превращают в рабов своих собратьев и думают, что мы тоже заставляли работать рабов. И в течение тысячи лет они даже не заподозрят, что мы просто дематериализовали избыточный камень на поверхности. И таким путем получали идеальную точность по краям и на плоскостях, без малейших человеческих усилий. Мы просто прилаживаем инструменты к нужной глубине и ширине камня, а все сверх этих размеров просто дематериализуем. Это очень просто, если знать истинную природу разных энергий, включая энергию вещества, материи. Но это знание благословенно лишь в руках тех, кому известно, что любовь означает жизнь, а ненависть – смерть. Только посвященные самой высокой степени могут быть архитекторами. Мы не работаем с рабами, но только с силами природы. Благодаря нашим инструментам мы можем создать любую проявленную форму. Проявление зависит только от того, как долго и с какого расстояния мы посылаем творческую энергию для этой работы. Сыновья людей считают естественным, что они могут прийти в храм больными, а мы снова сделаем их здоровыми. Болезнь означает, что вибрации тела выпали из гармонии. Мы восстанавливаем эту дисгармоничную часть тела до необходимой ей вибрации, и человек выздоравливает. Каждый орган имеет свою характерную вибрацию, и она постоянно действует в нем и поддерживает его. Когда эта вибрация изменяется, орган становится больным. Мы можем также регулировать и погоду на Земле, делая небо голубым, а если надо, вызывая тучи и дождь. Сыновья людей видят молнию и слышат гром из пирамид и радуются, зная, что будет дождь. Они живут в уверенности, что храм позаботится о всех их нуждах, о здоровье, дожде, и даже об